Глава 13. «Что там?» Я испуганно следила за тем, как меняется выражение некогда любимого лица. Сейчас этот мужчина был для меня чужим, хоть я и не переставала все эти годы помнить его. Да и что греха таить, все еще размышляла над тем, люблю ли я его. «Нам надо в больницу». Короткий ответ от внезапно ставшего серьезным мужчины заставил меня похолодеть. «Что случилось? Скажи мне!» «Одевайся. Поехали. Жду в машине». «Но...» «Делай, что сказал!» — рявкнул Миша и стремительно выскочил из квартиры, на ходу доставая ключи от машины и набирая чей-то номер в телефоне. Тут даже дураку было понятно, что что-то случилось с Костей. Эта мысль отрезвила. Я подскочила на месте и кинулась переодеваться. Заморачиваться не стала, выбрав самый обыкновенный спортивный костюм, который мне, как ни странно, стал велик. От всего происходящего я похудела еще сильнее, и от моей и так тощей фигуры остались одни косточки. Я ненавидела свое отражение в зеркале, но сейчас меньше всего о нем думала, отметив все исключительно мельком, лишь бы не зацикливаться на настоящей проблеме. Я знала... Стоит мне только задуматься, что там мой сыночек, совсем один, и ему плохо, руки начинали дрожать, а голова прекращала соображать. Нет, сейчас моему сыну нужна помощь, а не истеричная мамашка, которая не в состоянии принимать решения. Дорогу до больницы я вообще помню с трудом. Миша гнал, как сумасшедший, бойко маневрируя между плетущимися автомобилями и газуя на каждом перекрестке. В другой раз мне было бы ужасно страшно, особенно если учитывать, что однажды он уже попал в одну аварию, разрушившую нашу с ним жизнь. Но сейчас... Сейчас я была согласна даже на самолет без крыши, будь такой в природе, лишь бы как можно скорее добраться до сына. Спустя полтора часа мы въехали на стоянку для персонала на территорию первой областной больницы. Так быстро я никогда не передвигалась. Миша бежал рядом, не сбавляя шаг и не отставая от меня. В приемном покое на меня посмотрели, как на чокнутую. Но стоило из-за спины появиться ведущему врачу больницы, как настроение дежурных изменилось. Девочки четко доложили происходящее и вызвали дежурного ночного врача, который примчался так быстро, что мы даже не успели дойти до коридора. Мальчика стабилизировали, но ему требуется операция. Его больше нельзя никуда перевозить, он банально умрет в дороге. Либо мы сегодня же восстановим кровообращение, либо это последние его часы в живых. Наступила гнетущая тишина. Едва мы дошли до кабинета, который мне уже был знаком. Дежурный поспешил удалиться, напомнив Мише, что ему на принятие решения осталось совсем немного времени. Я же готова была удариться в истерику, наплевав на обещание держать себя в руках. «Вик, он мой?» Едва за нами закрылась дверь, прозвучал тот самый вопрос, который я хотела бы избежать. И какой бы сейчас ни был сложный момент, этот вопрос весьма своевременный. По факту, в реанимации на операционном столе лежит не только мой сын, но и его. Мальчик, которого он видит второй раз в жизни, мгновенно из постороннего сейчас превратится в родного, по крови. Я села на стул неподалеку, потому что прекрасно знала, что вот-вот упаду на колени, и подняла полные слез глаза на Мишу. Не надо было произносить вслух ответ на этот вопрос. Ответ уже витал в воздухе. «Поверить не могу». Отвернувшись, Миша запустил пятерню в волосы и что-то пробормотал себе под нос, покачав головой. Его глаза истерически метались то по полу, то по стенам, то в меня, то сквозь. Было видно, что сейчас в голове у моего бывшего жениха происходят какие-то мыслительные процессы, и отвлекать от них я его не рисковала. Правда, все закончилось в одно мгновение. Миша резко повернулся на меня и одним большим шагом приблизился, нависая надо мной. «Ты скрыла от меня сына!» — ревел мужчина. «Как ты могла? Ты должна была сообщить!» «А что я должна была сделать? Как я...»